Глава 12. Я долго балансировала на тонкой грани между сном и явью. Просыпаться не хотелось. Лениво вспоминала забавный сон про Рихарда. Будто все же я вытребовала брачную ночь. А потом вцепилась ему в руку, сказала мое и... уснула. И тут я с ужасом поняла, что действительно прижимаю к себе руку мужа, а второй рукой он обнимает меня. И лежим мы под одним одеялом совершенно без одежды. А внизу живота чувство такое странное. Я подскочила на кровати, набросила второе одеяло и с ужасом уставилась на мужа. Что вчера было? С чего мне пришло в голову, что я в него влюблена? И его срочно надо завоевать. Да еще таким ужасным образом. Богиня, как же я себя вела! По сравнению с этим, даже недавний сон казался верхом приличия. При воспоминании о вчерашнем дне стало невыносимо стыдно, ибо в жизнь воплотился первый вариант, предложенный Рихардом. Фактически я его принудила к исполнению супружеского долга. Ужасно. Наверное, и Нора Блау права, говоря, что в отношениях между мужем и женой нет ничего неприличного. Но Рихарда я так и не считала мужем, только временным партнером. И все, что было, это помрачение рассудка какое-то. Единственная здравая мысль, которая вчера посетила, причина, по которой не хочу к нему привязываться. Нельзя строить отношения с тем, с кем не суждено жить. «Как себя чувствуешь?» — участливо спросил Рихард, прервав мои размышления. «Ужасно!» — честно ответила я. «Я не понимаю, что вчера случилось, и мне от этого страшно. Я ничего подобного не собиралась делать». «Извини», — смущенно сказал он. «Я пытался тебя остановить, но ты меня не слышала». Я вспомнила, что он действительно что-то такое вчера говорил. О магии, о том, что я потом пожалею о происшедшем. Но невольно вычленила совсем другое из его слов. «Ты извиняешься? За что?» «Понимаешь, твое вчерашнее состояние — это результат моего лечения», — пояснил он. «Несовместимость моей магии и твоей. Это чем-то похоже на опьянение и бывает очень редко. И проявляется по-разному. У моих пациентов такого никогда не было. Я не сразу понял, что происходит. Мне даже показалось, что ты вдруг воспылала ко мне какими-то чувствами». На этих словах он сделал попытку улыбнуться. Попытка провалилась. «Я не воспылала», — подтвердила я. «Я так и понял». «Что ж, зато ты добилась того, что тебе нужно», — вздохнул он. «Мне совсем не это нужно», — возразила я и поплотнее закуталась в одеяло. Хотелось отгородиться от всего. Но куда убежишь от себя? Честно говоря, исполнение договора твоей стороной волновало меня вчера крайне мало. Точнее, совсем не волновало. «И что же тобой двигало?» В его глазах зажегся огонек интереса. «Уж не из-за Аниты ли?» «Вовсе нет», — удивленно сказала я. «Ведь все вчера и прояснилось. К чему опять вспоминать?» Мы молчали. Испуг уходил. На его место приходило странное спокойствие и уверенность, что такое не повторится. Не сказать, чтобы случившееся вчера было мне неприятно, но лечить себя я ему больше не позволю. Близость должна происходить лишь когда оба осознают, что делают. И хотя я действительно получила от нашего брака именно то, что собиралась, но удовлетворенности не было. Неужели я хотела совсем другого? Я посмотрела на мужа. Рихард выглядел расстроенным. Мне впервые пришло в голову, что он ведет какую-то свою игру со своим интересом. Нет, я по-прежнему уверена, что мои деньги ему не нужны. Но он не выполняет мою просьбу, а пытается привязать меня к себе, добиться, чтобы я начала испытывать к нему какие-то чувства. И это совсем лишнее, К чему эти нежности, если мы расстанемся через год? Не в моем характере отбрасывать дорогих мне людей в сторону и забывать о них. «Рихард, а чего ты хочешь?» — прямо спросила я. «Ты о чем?» — сделал он непонимающее лицо. «Ну нет, от ответа он сегодня не уйдет». «Я о нашем браке», — прояснила я, внимательно на него глядя. «Ведь что бы ты ни утверждал, первоначальный договор ты нарушил, прекрасно понимая, что если бы ты сказал об этом до храма, то я бы вышла за другого. Ты поставил меня перед фактом, когда что-то изменить было уже сложно». «Я не собирался этого делать», — возразил он. «Но ты так явно показывала отвращение, что тогда это показалось единственным выходом». «Никакого отвращения не было», — перебила я его. «Мне просто не нужны внешние фальшивые чувства, которых у тебя ко мне нет. А вот тебе от меня это зачем-то нужно». «Почему ты решила, что они фальшивые?» «Ты не будешь утверждать, что влюблен? В любом другом случае они фальшивые». «Если тебе наплевать на чувства окружающих, это не значит, что их нет», — неожиданно зло ответил он. «С чего ты взял, что мне наплевать?» — опешила я, понимая, что разговор опять зашел совсем не туда. «А разве не так?» — вызывающе посмотрел Рихард. «Твой принцип — есть я и есть вы. Я сижу в своем уютном домике из страданий, и больше мне ничего не нужно. Ты вообще вокруг себя ничего не замечаешь». «Неправда», — запротестовала я. «Просто у меня сдержанный характер». «Да ну», — усмехнулся он. «Я помню, какой ты была на первом курсе. Ни о каком сдержанном характере и речи не шло. А потом вдруг сразу превратилась в засушенную мумию». «Странно, что он помнит меня с первого курса. Анита с Вольфом стали встречаться только на втором. Тогда у нас впервые появился и Рихард. Но трудно отрицать очевидное. После неожиданной женитьбы Гюнтера на Эва Марии я сильно изменилась. И хотя я избавилась от чувств к бывшему жениху, мне до сих пор неприятно вспоминать про их предательство. Я не хочу больше ни из-за кого мучиться, понимаешь?» Я вызывающе на него посмотрела. «И не буду. А то, что ты делаешь, может привести к тому, что я в тебя влюблюсь по-настоящему». «Это было бы очень хорошо», — заметил он. «Ты издеваешься?» — возмущенно сказала я. «Что в этом хорошего? Мы собираемся через год развестись. Ты хочешь, чтобы я еще из-за тебя страдала?» «Если ты в меня влюбишься, то о разводе мы забудем», — заявил он. «И так как намеков ты не понимаешь, то скажу тебе прямо. Я тебя люблю, Ивонна». «Любишь?» — растерянно переспросила я. «Люблю», — повторил он. «И надеюсь хоть на какие-то чувства с твоей стороны». «Что же это получается? Он женился на мне, строя какие-то планы на дальнейшие супружеские отношения? И отказался подписывать договор именно из-за этого?» «То есть разводиться ты не собирался в любом случае?» — зло спросила я. «Я же дал слово», — удивился он. «Если хочешь, в храм можем пойти хоть сейчас. Но я прошу тебя хотя бы попытаться. Да и в твоих интересах подождать год». «Что попытаться? Построить счастливую семейную жизнь? Разве можно о таких вещах сообщать постфактум, когда изменить уже ничего нельзя?» «Ты должен был сразу сказать», — выпалила я. «Почему ты этого не сделал?» «Ты вышла бы за меня?» «Нет, конечно. Нельзя использовать чужие чувства». «Вот поэтому и не сказал». Рихард совсем не смотрел на меня. Он внимательно изучал трещину на стене. Честно говоря, она не столь примечательна, чтобы тратить на нее столько времени. И вообще, надо будет ее чем-то замазать. Если мы здесь собираемся прожить еще год, можно заклеить стену обоями. Да, еще год вместе. Рихард прекрасно понимает, что сейчас я с ним не расстанусь. Не для того я замуж выходила, чтобы так подвести родных. Если бы свадьба Барбары не прошла, то, возможно, я и настояла бы на немедленном разводе. Но в завещании прямо сказано, что свадьба старшей сестры должна состояться раньше. Так что год нам придется прожить вместе, изображая счастливую семейную пару. А вот дальше... «Мне не нравится, когда меня обманывают», — наконец прервала молчание я. «Я не обманывал», — не согласился Рихард. «Ты пытался мной управлять». «Я пытался вывести тебя из того состояния, в которое ты себя загнала», — возразил он. «И мне кажется, это получилось». «Пожалуй, да. Я поняла, что не люблю Гюнтера. У меня снова появился интерес к некоторым вещам, отличным от учебы. И я опять улыбаюсь. Только вот Рихард в который раз не совсем искренен. А еще ты пытался привязать меня к себе». «Пытался», — вздохнул он, но, видимо, здесь не преуспел. «Почему?» — язвительно сказала я. «У нас же была ночь любви, не так ли?» «Не так. Я прекрасно понимал, что с твоей стороны ничего нет», — ответил он. «Но ты от такого не отказался», — продолжала злиться я. «Я бы отказался», — он посмотрел на меня с вызовом. «Мне тоже не нужны фальшивые чувства. Но у меня не было уверенности, что за оставшееся время я смог бы также относительно безболезненно для тебя выполнить одно из условий этого идиотского завещания твоего деда. Ты же не будешь отрицать того, что тебе со мной вчера было хорошо?» «Извини». Я смутилась. «Зачем я нападаю на человека, просто согласившегося помочь? И пусть он сделал все не так, как я просила, но то, что вчера случилось, действительно больше нужно было мне». Рихард опять отвернулся. Я уже почти ненавидела эту трещину и дала себе слово, что в ближайшее время она перестанет существовать. И некому тогда будет конкурировать со мной за внимание мужа. Хочу ли я с ним быть? Пожалуй, слишком мало прошло времени, чтобы я могла утверждать это с полной определенностью. До сих пор я рассматривала наш союз как нечто временное, не заслуживающее пристального внимания. Но ведь сказала же я Гюнтеру почему-то, что люблю мужа. Честно говоря, с Рихардом мне было хорошо все то время, что мы провели вместе. Более того, я даже квартирку нашу уже воспринимала как свой дом. И если единственное, что меня сдерживало, это страх привязаться к мужу, получается, что я очень близка к тому, чтобы влюбиться. И если сейчас перестану себя контролировать, то он получит именно то, что хочет. А хочу ли этого я? И тут я поняла, что на мое вчерашнее поведение повлияло именно неосознанное желание быть с ним. Значит, да? Только вот прощать попытку манипулирования я не собиралась. «Я согласна попробовать», — наконец сообщила я. «Но с одним условием». Рихард резко повернулся. В его взгляде неверие так перемешивалось с надеждой, что стало неловко от того, что я готовилась сказать дальше. Но отступать я не намерена. «Какое?» «Соблазни меня». Я широко улыбнулась растерянности, появившейся на его лице. «Иви, как ты это представляешь?» — ошарашенно сказал он. «Это ты должен представлять, не я. Если ты согласен, то у нас что-нибудь и получится». «Знаешь, я никогда не соблазнял женщин», — прокашлявшись, сказал он. «Я тоже никого раньше не соблазняла», — парировала я. «Но это же не помешало тебе выставить такое требование мне?» «И заметь, я почти не спорила». «Честно говоря, у тебя не очень-то получалось», — ответил Рихард. «Не знаю, не знаю», — ехидно сказала я. «Со свадьбы сестры я убежала после того, как просто ласково посмотрела на двух иноров. А об одного из них пришлось даже руку разбить, так как слов он не понимал. Так что получалось, не надо обманывать. «Об кого ты руку разбила?» — напрягся он. «Неважно», — ответила я. «Поверь, никакого интереса для меня он не представляет. А вот будешь ли представлять ты, зависит только от тебя». Я заметила, что он хочет еще что-то сказать, и торопливо добавила. «Я все равно не скажу, но обещаю больше ни на кого так не смотреть. Кроме тебя, конечно». «Так что ты решил?» «У меня есть выбор». Он улыбнулся. «Только вот даже не знаю, как подступиться к такой строгой Инарите». «Книжечки почитай, с умными людьми посоветуйся», — нахально сказала я ему, припоминая свои страдания. «Тебе легче будет, так как на красивых ночных штанах, подходящих к цвету глаз, я не настаиваю». Рихард смотрел несколько отрешенно, и легкая улыбка бродила по его губам. О чем он думал, я даже не представляла, но пусть и не надеется, что будет легко. Ведь эту ночь я не могла вспомнить без стыда. А значит, желание повторить подобное придет ко мне очень и очень нескоро.